бельканто означает красивое, плавное пение. Бельканто – это искусство, зародившееся в Италии. В 17-18 веках оно достигло совершенства. Бельканто завоевало мир, умы и чувства слушателей, потому что встреча с ним прекрасна, как любая встреча с Абсолютом. Испытываешь восхищение, даже ликование по поводу того, что имеешь слух. История группы «Бельканто» начиналась под Рождество 1985 года в Тромсё. Там, в Северном Париже, как называют этот город, появились на свет все музыканты группы. Гер Йонсен и Нильс Йохансен играли вместе электронную танцевальную музыку и однажды на одном местном концерте услышали божественный голос. Этот голос принадлежал 16-летней Аннели Мари Дрекер, которую Гер и Нильс буквально похитили, понимая, какое сокровище они нашли. Троица буквально с головой окунулась в работу, репетировали, делали пробные записи, рассылали их различным музыкальным издательствам. Наконец, они получили приглашение от независимого лейбла Crammed Discs. Первый альбом группы «За пределами белого безмолвия» вышел в 1987 году. Это было начало их международной карьеры. Музыканты приехали в самый центр Европы, Брюссель. Но после выхода второго и успешного альбома группу покинул Гер. Они расстались мирно, а произошло это потому, что группа начала в то время полноценную музыкальную жизнь. Концерты, фестивали, интервью. Гер не любил всего этого, и он уехал в родное Заполярье, где начал сольную карьеру. Потом и Нильс под псевдонимом «Биосфера» начал двигаться в новом для себя творческом направлении, развивать свой собственный стиль – арктический эмбиент. В 2006 году группа отметила круглую дату 20-летия их первому альбому, а в 2009 коллектив прекратил свое существование. И Аннели не ограничивалась рамками своей группы. Она помимо музыки снималась в кино, участвовала в театральных постановках и даже в демонстрациях мод. Ее необыкновенный голос оценили и другие музыканты. Ее приглашали для записи своих релизов Джа Уобл, Эктор Зазу, Кетил Бьорштадт и Аха. История группы «Бельканто» продолжается. Все музыканты группы встречаются, дружат с семьями. И самая последняя новость от группы. Вышла новая пластинка «Бельканто». «Лучистая зелень», пока небольшим тиражом и только в Норвегии. Thank you. Не кажется ли вам, что этот альбом имеет довольно парадоксальное название? Парадоксальное не настолько, чтобы оказаться бессодержательным. Хотя если трактовать название его как гармоничное соотношение, картина, наверное, будет несколько иной. Впрочем, для пластинки это только плюс, потому что свидетельствует о том, что она оставляет свободное пространство для воображения. И в Тромсе будут гладиолусы цвести. Анли Дрекер, композитор, стихи, вокал, продюсер. Нильс Йохансен, композитор, гитара, бас, синтезаторы, программирование, продюсер. И гости Гейр Йенсен, Андреас Эриксен, Эрик Юнгрен, Стивен Браун, Артик Филармоник, Нильс Петер Молбер. Дуэт Бельканта записали свой 7-й альбом с продюсером Жилем Мартеном. Let's grow a shield, a better defense, radiant green, radiant green, enable us to deal with what comes, radiant green, radiant green. Бельканто «Лучистая зелень» 26 апреля 2024 года.